Глава 15. Меч. На сей раз Кари Гарри поднялся слишком высоко, но вскоре он развернулся и медленно стал приближаться. С каждой секундой столкновение становилось неминуемым. Теперь Зверев был совершенно открыт, он словно нарочно подставлял Кари Гарри свою голову. Гномы в толпе замолчали, следя за поединком, который разворачивался у них на глазах. Кари Гарри стал двигаться еще медленнее. Что-то в поведении Зверева его озадачило. Зверев действительно вел себя странно. Он ползал по крыше грота, словно что-то разыскивал. Те гномы, которые стояли вдалеке, хорошо видели этот странный танец и непонимающе качали головами. Гномы, стоящие рядом с гротом, селились подпрыгнуть, чтобы понять, что происходит на крыше. Кари Гарри застыл в воздухе, осветив фигуру своего противника, и ожидал, что будет дальше. Наконец, Зверев нащупал что-то на крыше и изо всех сил ударил по нему мечом. Все ахнули. Сноп голубого света тотчас озарил окрестности. На крыше перед Зверевым лежал светящийся меч. «Прощай с бабой Ягой!» Зверев попросил спрятать его меч, который мог пригодиться в будущей операции. Самым ближайшим местом к замку был грот, на крыше которого Баба-Яга пообещала схоронить меч, а чтобы он никому не бросался в глаза, завернула его в невидимый мешок. Так что в мешке невидимки меч лежал на крыше грота в ожидании своего часа. Кари Гарри сразу ощутил необычность меча, голубое свечение не давало ему покоя, свет этот слепил самого Кари Гарри, меч явно предвещал беду. Поэтому Кари Гарри, выигрывая время, развернулся и поднялся в небо. Он шел на новый виток, краем глаза следя за действиями Зверева. Гномы в страхе принялись отступать от грота. «Так нам будет виднее», – бормотали одни. «И не так будут близко сражающиеся», – думали другие. Они вдруг поняли, что это не их минута. Их силы не равны в этом поединке. Вдруг в небесах раздался громкий хохот. Гномы взволнованы стали задирать головы. Что же произошло? Это Кари Гарри сверху рассмотрел, что меч вдвое больше гнома. Страшиться такого противника не стоит. Хохот успокоил гномов на земле. Они вновь сомкнули кольцо вокруг грота. Опять приблизились фонари. Снова на земле замелькали мечи. «Кто ты? Скажи перед смертью!» Гремел голос средь черного неба. Кари Гарри чувствовал свою победу. Уже ничто не могло остановить его. «Я человек. Я пришел освободить гномов». «От кого же ты хочешь их освободить?» Смеялся голос. «От тебя!» Погрозил рукой в небо Зверев. «Зло не дает ни людям, ни гномам свободы. Зло может породить только новое зло». Смеющийся голос приближался. Кари Гарри, поняв, что противник ему не страшен, шел в свою последнюю атаку. «Глупец! Этот меч не для тебя! Прощайся с жизнью!» Засверкали молнии, гномы в ужасе хватались за головы. Это Кари Гарри пускал в действие все свои силы. Он спускался на своего противника, не давая ему опомниться. Зверев откинул в сторону ненужный маленький меч и бросился к большому. «О, как тот велик!» Зверев схватился за меч, но не смог и пошевелить его. В ожидании боя меч налился тяжестью и силой. Его могущество надо было еще суметь использовать. «Ха-ха-ха-ха!» Смеялся приближающийся враг. Тогда Зверев схватил меч сразу двумя руками. Пот заливал ему глаза. «Я должен!» Твердил он себе, «я подниму его, я!» В последний момент невероятным усилием он чуть приподнял меч. «Смотри, не упади вместе с мечом, вояка!» Смеялся Кари Гарри. Кари Гарри в 15 метрах. Зверев взвалил меч на плечи. Кари Гарри в 10 метрах. Зверев пытается приподнять его. Кари Гарри в 5 метрах. Зверю, наконец, удалось оторвать меч от крыши. Раскачиваясь, он пытался удержать его в руках. Меч черканул о крышу, и снопы голубых искр разлетались во все стороны.